Глава 29. Элизабет. Пока я с гордо поднятой головой вышагивала к придорожной гостинице, то каждой клеточкой ощущала прожигающий мою спину взгляд Джеймса. Супруг. Муж. Мое проклятие и шило в заднице. Господи, за кого я вышла замуж? Куда влезла? Преступник со стажем, вор. Каторжник и пират, который, судя по тону и улыбке, с которыми он рассказывал мне эту историю, очень гордится своей жизнью. Говорят, что дочери невольно выбирают себе мужей, похожих на своих отцов. Правду говорят, черт возьми. Но проблема в том, что я-то такого мужа не выбирала, я за герцога замуж выходила. Ну ладно, за загадочного герцога с темным пиратским прошлым. Еще за тирана и деспота, который просто ищет убийцу брата. А оказалась замужем за преступником со стажем. Да у него опыта больше, чем у моего родного отца. Я старалась вспомнить все факты о каторге на землях Ван Димена, которые в моем веке уже были переименованы в Тасманию. Но, черт возьми, одно дело читать истории Тасмании, путешествовать, смотреть исторические фильмы, а другое дело вести беседы с человеком, который прочувствовал все на своей шкуре. Перед моими глазами возникали картинки нашего путешествия по Австралии с тетей Энн, которые мы устроили 3 года назад. Я вспоминала заповедники и парки Тасмании и ужасы, о которых нам рассказывал гид. Начало 19 века. Эта земля превратилась в сплошную каторжную колонию, куда привозили заключенных. Суровый и мрачный климат, холодные ветра. Горы, реки, скалы и непроходимые чащи, где находились самые страшные тюрьмы во всей Британии. Гид много рассказывал нам об адских условиях, в которых содержались заключенные, и не забыл упомянуть о людоедстве. Совсем немногие выживали там, оставаясь навсегда в сырой земле. Господи, как Джеймс смог сохранить свою жизнь? Как он смог оттуда сбежать? «Леди Элизабет, все в порядке?» С тревогой в голосе поинтересовался Дилан. «Нет», — на выдохе прошептала я, остановившись у деревянной двери маленькой придорожной гостиницы. «Не все в порядке. Просто я полная дура, которая не умеет вести переговоры и выяснять нужную информацию заранее». «Вы о чем?» «О том, что влипли мы с тобой, Дилан». Повернувшись назад, я взглянула на смеющихся Джеймса и Чарльза, задержавшихся у экипажа. «Ладно, я влипла. Ты тут ни при чем». Потому как занервничал мой сообщник, стало понятно, что слово «неприятности» — это его самый большой страх. «Все настолько плохо?» Дилан тоже взглянул на герцога. «Все зависит от того, насколько мы с тобой сработаемся и сможем ли переиграть эту парочку». Сощурив глаза, я продолжала смотреть на высокую фигуру своего супруга. «А перехитрить этих двоих будет очень сложно». «Еще бы! Попаданка и конюх-трусишка против... двух матерых преступников. Надеюсь, мой супруг не станет следить за украшениями, которые он мне подарит, но с ним надо быть начеку. С таким послужным списком, как у него, хитрость уже в его крови. Но ничего, у него опыт, у меня гены. Я уж себя в обиду не дам». «Джеймс!» — с милой улыбкой окликнула своего драгоценного супруга. «Вы хотите, чтобы ваша супруга умерла с голоду?» Если на его лице и промелькнуло удивление, то он постарался тут же его скрыть. Обворожительно улыбаясь, он тут же направился в мою сторону. «Ни в коем случае, Элизабет», — произнес Джеймс. «Вы нужны мне живой». Меня так и подмывало добавить это злосчастное «пока». «Пока живой». Но я продолжила играть роль милой супруги так же, как и Джеймс выполнял роль заботливого мужа. Два актера, не иначе. Только Дилан и Чарльз были единственными зрителями этого спектакля под названием «Счастливые молодожены». Но скоро это выступление мы должны показать всему высшему обществу. И для начала не мешало бы узнать до конца информацию. Так что же случилось с Дорианом? И кто его убил? Дикий голод напрочь затмил мое любопытство. Я, как говорят моряки, набивала трюм так, словно меня кормят в последний раз. Да и что уж тут говорить. С таким мужем никогда не знаешь, когда поешь в следующий раз. И поешь ли вообще. Джеймс, в отличие от меня, ел не спеша и был непривычно молчалив и задумчив. Казалось, он совсем не обращал внимания на свою прожорливую жену, словно был не здесь, не в этой реальности, а погрузился в прошлое, о котором рассказывал мне совсем недавно. Я не стала засыпать его вопросами, позволив ему побыть в уединении. Возможно, мои выводы о том, что ему нравилась такая жизнь, были поспешны, или он грустит о брате. Быстро расправившись с обедом, я поспешила в комнату, где уже ждала меня Агнес, чтобы помочь переодеться, как она сказала, в дорожное платье. Я понятия не имела, как выглядит дорожное платье, но находиться в таком белье с Джеймсом наедине больше не была намерена. И так вся изнервничалась по этому поводу. Мне ему еще этих три проклятых поцелуя отдавать. Три, черт возьми. И как я на это согласилась? Но я бы солгала, если бы убеждала себя, что мне не нравятся его поцелуи. И то, как реагировало мое тело на прикосновение его губ, меня безумно пугало. А в такой одежде пугало вдвойне. Поэтому я, не слушая недовольных стонов Агнес, выбрала платье с пышной юбкой и схватила припрятанные бриджи от костюма Эллиота. Старые. Поношенные, но крепкие, а главное, без прорези между ног. «Но леди Элизабет — это бальное платье», — попыталась возразить Агнес, увидев наряд, который я выбрала. «И что? Какая разница? Пусть все думают, что я еду на бал». Агнес замолчала, не посмев возразить, и принялась помогать мне избавляться от свадебного платья. Я угрюмо рассматривала себя в зеркале. «Ага, на бал, Золушка из будущего». Вместо хрустальной туфельки и принца мне достались сапоги Эллиота и пират. И нет в мире феи, которая могла бы настучать по тыкве этому пирату, чтобы он хоть ненадолго стал принцем. Ох уж эти сказки. Вот так нас, женщин, с детства и обманывают. Через 5 минут Агнес ошарашенно наблюдала, как я натягиваю мужские штаны, пряча их под пышной юбкой. А вот теперь порядок. Самодовольно улыбнулась, покрутившись перед зеркалом. Кажется, такая мелочь, а сразу спокойнее стало как-то. И, оставив в комнате удивленную горничную, поспешила вниз. Джеймс уже ожидал меня в экипаже, о чем мне тут же сообщил поджидающий меня внизу Дилан. «Уже? Мы так быстро уезжаем?» Мое тело и так ужасно болело после этой двухчасовой тряски. А до Лондона нам с такой скоростью еще ехать и ехать. Я же еще совсем не отдохнула. Куда он так спешит? «Спасибо, Дилан». Вздохнула обреченно и поплелась к экипажу. Наверное, правду говорят, что когда мужчина поест, он тут же добреет. Мой супруг был в отличном расположении духа. Как хамелеон. Настроение меняется 500 раз в день. Он то злится, то дразнит, то грустит, то смеется. Одарив меня своей очаровательной улыбкой, Джеймс помог мне забраться в экипаж, и мы отправились в путь. Я долго изучала глазами своего супруга, собираясь силами, чтобы продолжить свой маленький допрос. «Джеймс!» — тихо окликнула я. «Задавай, Элизабет!» — усмехнулся он, вмиг раскусив мои планы. «Ты и так держалась весь обед!» «Что случилось с Дорианом?» Пропустив его колкость мимо ушей, я приступила к делу. «Его убили?» «Ну, это я уже поняла, спасибо. А при каких обстоятельствах? И при чем тут Элизабет Валлингтон?» «И как вы его подменили?» 3 месяца назад, благодаря информации, которую передал мне Дориан, мы напали на несколько кораблей, но наткнулись на засаду и еле унесли ноги. Мой корабль, как и моя команда, сильно пострадали в этой переделке. И руководил этой чудесной операцией по ликвидации пиратов Уолтер Хилл, маркиз Алтон. «Мой бывший жених?» — воскликнула удивлённо и тут же исправилась. «Ой, ну, я хотела сказать, жених настоящей дочери графа». «Он самый», — усмехнулся Джеймс. «Чарльза подстрелили в ногу из мушкета, а меня ранило в живот обломком от фок-мачты. В общем, хоть мы и смогли уйти от погони и сохранить легенду, все равно немного пострадали». «Так вот, почему Чарльз хромает. Ранение. Что ж, это подтверждает его слова». «А как вы ушли от погони?» Я понимала, что это не относится к делу, но мне было жуть, как интересно. Пирс. Он добрался до корабля противника вплавь и устроил там поджог. И у военных было 2 варианта. Либо продолжать этот бой, но остаться на дне океана, либо тушить начавшийся внезапно пожар на корабле и сохранить себе жизнь. Они, естественно, выбрали второе. Пирс — это светловолосый великан из паба? Да. В общем, меня и Чарльза переправили на английский берег, чтобы нас подлатали. Команда боялась, что у нас начнутся осложнения, пока поврежденная легенда дойдет до наших земель. «Вас оставили на вражеской земле?» «Ну, почему на вражеской?» — усмехнулся Джеймс. «Не забывай, что я тоже англичанин». Но это не мешает вам нападать на английский флот. Это разные понятия, по крайней мере, для такого, как я, милая. И где же вас оставили? У одного из бывших членов нашей команды, который решил осесть на суше и прикупить себе домик. Возраст все-таки берет свое. Но почему вы не отправились к брату? Зачем? Чтобы подставить его шею под петлю? Джеймс вопросительно выгнул бровь и поднял на меня взгляд. Нам вполне хватило и Вилли. Раньше он был нашим доктором на корабле. В общем, через 2,5 недели я пошел на поправку, а вот старику Чарльзу Вилли чуть не отрезал ногу. Фу. Я поморщилась от отвращения. Бог ты мой, то ампутация, то пиявки. Да в этом веке от одного лечения умереть можно. Угу, протянул Джеймс, откинувшись на сиденье. Но ее удалось спасти. Вилли был единственным доктором в округе, и именно к нему той злополучной ночью ворвался перепуганный хозяин придорожной гостиницы, сообщив, что в Золотом Дубе, которая находилась от нас в получасе езды, при смерти лежит сам герцог Саутфорд. «О, Господи! Дориан?» «Да». Вилли отправился туда, а я помчался вперед, чтобы меня не увидел хозяин Золотого Дуба, и у него не возникли ненужные вопросы. «И что произошло дальше?» Я добрался первым и пробрался в гостиницу через черный вход, а, войдя в комнату, сразу увидел на полу мертвое тело брата. Из его живота торчал кинжал, а на виске была запекшаяся кровь. «А были видны следы борьбы?» — поинтересовалась я. «Да, по крайней мере, так сказал Вилли, когда осмотрел тело». Джеймс, казалось, постарел. Плечи осунулись, а уголки губ немного опустились. Взгляд зеленых глаз был пустым, глядящим в никуда. «И что вы сделали?» Вилли солгал перепуганному хозяину гостиницы, что в Дориане еще теплится жизнь, поэтому он остается присматривать за больным. «Именно тогда вы его заменили?» «Да, этой же ночью нам удалось незаметно вынести Дориана из комнаты и похоронить его тело. Я еще неделю оставался там, где убили моего брата, играя роль больного. Чарльза тоже пришлось перевести в Золотой Дуб, ведь и за ним нужен был уход. Меня подстригли, побрили, и я стал больше походить на аристократа. Хотя Дориан и носил смешную бороду, которой безумно гордился, но я решил обойтись без этого лоска. Слухи о покушении на самого герцога Саутфорда быстро дошли до Лондона, как и то, что я чудом остался жив, благодаря быстрой реакции хозяина гостиницы. Я надеялся, что эта новость приманит убийцу, но пока, увы, никаких попыток больше не предпринималось. Вот так я заменил брата и впервые узнал, что значит быть аристократом. «А вы не опрашивали хозяина гостиницы? Что-нибудь подозрительное? Может, он видел кого-то?» «Опрашивал всех Чарльз, сказав, что я не видел нападавшего, потому что спал. В тот вечер было немного посетителей, но мы узнали, что там был граф Д'Арье». «Граф? Но что он там делал ночью?» В душу закралось подозрение. «Неужели смерть Дориана — дело его рук?» «Сказал, что искал дочь, но не нашел», — спокойно ответил Джеймс. «И вы ему поверили?» «Нет, конечно, но у нас с ним состоялся очень интересный разговор. Граф поведал мне о том, что в тот вечер он сопровождал Элизабет на бал к леди Далхаус, где было объявлено о помолвке его дочери и Уолтера Хилла, маркиза Алтона. Все восхваляли военный талант Уолтера и пели ему оды о том, что он чуть не поймал легендарного капитана. Пока жених Элизабет упивался почестями, граф Д'Арье потерял из виду дочь и отправился на ее поиски. Опросив нескольких гостей, он узнал о том, что ее видели в компании моего брата в саду, но там он их не нашел. Но откуда он знал, что Дориан в Золотом Дубе? Один лакей слышал, как мой брат кричал кучеру, куда ехать, и граф последовал туда, но нашел в комнате лишь моего в стельку пьяного брата, одного. Видишь ли, жизнь в роскоши испортила Дориана. Он много пил, постоянно менял любовниц, играл в карты, дрался. Я очень хотел забрать его на месяц-другой с собой в плавание, чтобы выбить дурь из своего братишки. А зачем Дориану нужно было ехать в придорожную гостиницу? Она далеко от Лондона? 2 часа езды, — отчеканил Джеймс. Именно в Золотом Дубе мой брат всегда передавал своему посыльному письма, которые Телли доставлял мне. Нам нужно было быть очень осторожными в общении. Одна ошибка могла стоить жизни нам обоим. «Значит, он отправился туда передать вам письмо», — почувствовав себя настоящим сыщиком, произнесла задумчиво. Но Тиль же сказал, что с ним была Элизабет Валлингтон. Как же тогда граф Дарье ее не нашел? Может, он солгал? Старик сказал мне, что, возвращаясь назад, навестил еще несколько подруг дочери и только потом отправился домой. А оказывается, пока он сходил с ума от волнения, колесил по округе, его дочь была дома. Она сказала, что чувствовала себя неважно, и мой брат подвез ее. А граф, зная ее нрав, безоговорочно поверил ей и скрыл эту скандальную ситуацию, чтобы не разрушить ее предстоящий брак с маркизом Алтоном. «Но это же не так!» — ударив себя ладонью по колену, возмутилась я. «Так кто же лжет? Тиль? Граф Дарье?» «Или Элизабет Валлингтон обвела всех вокруг пальца и сбежала?» — добавил Джеймс. «Тиль был еще мальчишкой, когда стал нашим связующим звеном. Больше 10 лет он передавал письма, и у меня нет ни одной причины ему не доверять». Я откинулась на сиденье, закрыв глаза. «Что-то тут не так, Джеймс. А что сказал хозяин гостиницы? Твой брат приехал с женщиной?» «Нет, он сказал, что Дориан был один, но мой брат частенько таскал туда девиц через черный вход. Возможно, Элизабет Валлингтон просто пустилась в очередную авантюру перед свадьбой и спряталась от отца в комнате, а когда граф ушел, между ней и моим братом произошел конфликт. Версий много, но одно я знаю точно. Нам нужно ее найти, и ты мне в этом поможешь». «А как граф Дарье узнал, что ты не Дориан?» «Как сказал старик, я вел себя слишком грубо и не узнал его дочь, хотя мы были уже знакомы, и к тому же он отлично знает меня и мои повадки. Старая память не ржавеет», — усмехнулся Джеймс. «Знает? О чем ты?» «Много лет назад граф Дарье занимал очень высокий пост, и именно с его легкой руки 15 лет назад вместо виселицы я отправился на землю Ван Димена». Я, не поднимая головы, прислушивалась к громким звукам, раздававшимся с улицы. Там было как-то очень многолюдно и шумно. Через занавески пробивался тусклый свет от фонарей. «Мы уже приехали в Лондон?» «Доброе утро. Проснулась?» Глава 30. Экипаж сильно тряхнуло. Мою голову резко качнуло в сторону, и, услышав сдавленный стон, я тут же открыла глаза. Пока они привыкали к темноте, я, не поднимая головы, прислушивалась к громким звукам, раздавав в другом конце экипажа, вжавшись в угол. «Какой кошмар! Позор мне!» Тихий смех Джеймса заставил меня смутиться еще больше. «Не переживай, Элизабет», — смеясь произнес Джеймс. «Мы же теперь супруги, и нет ничего зазорного в том, что жена решила изучить своего мужа, пусть и головой». «Я спала», — фыркнула, оправдываясь. «Даже если решила сделать вид, что спала». Продолжал дразнить меня этот противный пират. «Мы в Лондоне?» Откинув занавеску, прилипла к окну, пытаясь сменить тему разговора. «Да, почти приехали домой. А ты куда-то собралась?» Джеймс пошевелился в темноте, и я еще сильнее прижалась к стенке экипажа. «Нет. С чего такие вопросы? А почему ты в мужских штанах?» Насмешливо поинтересовался он, заставив меня повернуться в его сторону. «Или решила обезопасить себя окончательно?» «Что? Какого чёрта? Пока я спала, он...» «Ух и паршивец! Вот как чувствовала, что нельзя в таком белье с ним один на один оставаться, как знала!» «Это мерзко, Джеймс!» — прошипела, всматриваясь в очертания мужской фигуры. «Ты о чем?» Его веселый настрой не собирался испаряться. «Заглядывать мне под юбку, пока я сплю». Его низкий грудной смех взбесил меня до одыри. «Придурок! Красивая картинка с противными манерами. Вообще-то я как раз-таки поправил тебе твою поднявшуюся вверх юбку, Элизабет, но она задиралась снова и снова, потому что ты стремилась закинуть свои прелестные ножки на сиденье». «Так я вам и поверила». «Может, ты специально соблазняла меня? Или тебе снилось что-то хорошее, и ты пыталась закинуть свои ножки на что-нибудь поинтереснее? Например, на плечи супруга?» Его манерный и насмешливый тон мог даже святого превратить в убийцу. Моим единственным желанием в этот момент было застрелить его к чертям и сделать это не быстро, а очень-очень медленно и мучительно. Мне не хотелось даже думать о том, что было бы, останься я в своих модных кружевных панталонах. Он бы точно воспользовался шансом превратить этот брак в настоящий. Экипаж резко остановился именно в тот момент, когда я открыла рот, чтобы высказать все, что я о нем думаю. «А вот мы и дома», — торжественно объявил Джеймс. «Прости, я вынужден тебя покинуть. Чарльз покажет тебе твою комнату». Эта новость заставила меня сменить свой гнев на милость. «А куда вы?» Вместо тысяч проклятий, которых собиралась ему отсыпать, поинтересовалась я. «Хочу проверить информацию, которую мне рассказал граф Дарье». «А что он вам рассказал?» Поинтересовалась тихонько, прикусила губу. «Я тебе уже рассказал, Лис, и не моя вина, что ты уснула», — рассмеялся Джеймс. «Теперь любая информация стоит поцелуя, а ты мне и так уже три должна». «Так нечестно, Джеймс. Я вам обещала три поцелуя за всю информацию». «Ну, так я и рассказала тебе всё. Жаль, что ты её не слышала». Дверца экипажа открылась, и в проёме показалась седая голова Чарльза. «Ваша светлость?» — галантно объявил он. «Чарльз, закрой дверь, я не договорился со своей супругой». Тут же отчеканил Джеймс. Чарльз поспешил выполнить приказ, а я была готова выскочить из экипажа через деревянную стену. Он собирается забрать свой должок. Сейчас. «Элизабет», — начал он. «Плохая примета вечером долги отдавать», — перебила своего супруга. «Я поцелую вас завтра». Джеймс расхохотался так громко, что я почувствовала себя полной идиоткой. Хорошо, что тут темно, и он не видит моего пылающего от стыда лица. Граф Дарье рассказал, что в город вернулся Генри Баттерст, тот самый аристократ-картёжник, который сдал меня в Нью-Гейт 15 лет назад. Заговорил мой супруг, давая понять мне, что его намерения были совсем другими. И на том злосчастном балу мой брат с ним повздорил. «Вы думаете, что он мог убить Дориана?» «Вполне. Я хочу разузнать о нём немного. Всё-таки это мой старый знакомый», — с насмешкой в голосе добавил Джеймс. «И, ко всему прочему, наш достопочтенный Роберт Гулберн, который должен был быть до конца сезона в Корнуолле, как писал в письме мой брат, каким-то чудом снова оказался в Лондоне. По крайней мере, я видел его в последний раз именно здесь, но, увы, тогда ничего не знал о письме». «Значит, у нас два подозреваемых». «Три. И Элизабет Валлингтон». «Я знаю, где найти ниточку, которая может привести нас к Элизабет», — оживилась я. «Агнес говорила, что...» «Ты о Матильде, бывшей горничной?» — усмехнулся Джеймс. «Чарльз уже всё о ней разузнал и завтра отправится по адресу, чтобы добыть информацию». «Но... а я что буду делать?» «Ждать мужа дома, вышивать крестиком. Не знаю, займись чем-нибудь. Когда мне понадобится твоя помощь, я тебе сообщу». «Ну уж нет, я не собираюсь сидеть сложа руки». «Чарльз?» — окликнул мой личный ад. «Который час?» «Две минуты после полуночи», — раздалось с улицы. «Вот и отлично», — усмехнулся Джеймс и, схватив меня за плечо, потянул на себя. «А вот и завтра наступило. Пора целовать любимого супруга». Я, не торопясь, выбралась из экипажа. Голова кружилась. Ноги, казалось, отказываются держать свою хозяйку. И к своему стыду я ощущала глубокое чувство неудовлетворённости по поводу того, что мне пришлось выпорхнуть из его объятий. Ещё пару минут поцелуев, и я бы сама устроила брачную ночь. Девственница-дикарка, чёрт возьми. Я ощущала себя так, словно меня поили дурман травой. Где он научился так целоваться? Тренировался с мартышками на островах? Хотя я была уверена, что все его мартышки и в портах, и на островах сами прыгали к нему на колени. «Когда я вернусь, то обязательно заберу третий поцелуй», — раздалось позади меня. Я обернулась, глядя в темноту экипажа и, сощурив глаза, скривилась от отвращения, театрально вытирая губы рукавом платья. «Так, чтобы это видел мой драгоценный супруг. Пусть думает, что мне противны его поцелуи. Может, приставать меньше станет». «Удачной поездки!» Прошипела напоследок и силой захлопнула дверцу. Даже когда кучер подстегнул лошадей и экипаж пришёл в движение, я всё ещё отчётливо слышала смех Джеймса. «Чтоб тебя акулы сожрали и волной окатило!» Пробормотала себе под нос. «Крыса морская!» Я злилась. На него. На себя. На Джеймса за то, что одним поцелуем он был способен плавить мои мозги. На себя. За то, что не способна противостоять ему. За моей спиной громко кашлянул Чарльз. «Правильно говорить, чтоб тебя волной окатило и акулы сожрали. Смысл не теряйте?» Рассмеялся он, окинув меня лукавым взглядом. «А вот морских крыс капитан не любит». Я даже не посмотрела в его сторону и сразу же поспешила к Дилану, стоявшему неподалёку, и очень надеялась на то, что этот усатый шпион не поспешит доложить всё своему любимому капитану. Иначе тогда волной окатит меня. Волной его гнева. Такой, что все крысы в Лондоне разбегутся, и земные, и морские. Дом Джеймса был небольшим, по крайней мере, по сравнению с его загородным домом и поместьем графа Дерье. Я с интересом крутила головой по сторонам, рассматривая свою новую обитель. А раз я теперь жена герцога, значит, этот дом и мой тоже. Обстановка была, конечно, шикарной. «Музей высшего уровня», — усмехнулась тихо, рассматривая огромные картины. Подняв голову, изучила глазами сияющую хрустальную люстру, вазы, статуэтки. И, судя по всему, обилие позолоты — это модная тенденция в этом веке. «Ваша комната на втором этаже», — произнес Чарльз, направляясь к лестнице с моим саквояжем в руках. Тяжело вздохнув и еще раз окинув взглядом роскошно обставленный вестибюль, я направилась за ним. Мысли мои снова вернулись к Джеймсу. «Интересно, а я ему нравлюсь? Или я для него просто средство для достижения цели? А все его порывы целоваться — это просто примитивный зов природы и все такое. Почему-то мне очень хотелось, чтобы я действительно ему нравилась. Мое женское эго требовало этого. Наверное, каждой женщине важно знать, что она привлекательна в мужских глазах, даже если обладатель этих глаз совсем ее не интересует. Так, для галочки. Потешить самолюбие и повысить самооценку. Вот». Чарльз открыл одну из дверей, и перед моим взором предстала огромная спальня, отделанная в темных тонах. Мрачновато, конечно, но уютненько. Ничего не скажешь. Огромная кровать просто манила меня к себе, обещая подарить сладкие и крепкие сны. «Спасибо, Чарльз», — зевнув, произнесла я, надеясь на то, что этот шпион уберется побыстрее из моей комнаты и даст мне, наконец, поспать. «Дилан в крыле для слуг», — предупредил он, возвращаясь к двери. «Я скажу Агнес, чтобы она поднялась к вам». «Не стоит, я справлюсь сама». Махнув рукой, направилась в сторону постели. Дверь за Чарльзом закрылась, и я, держась за поясницу, тут же упала на мягкую постель лицом. Одежда меня не волновала. Хотелось одного — спать. Тело мое болело, словно меня побили. Долго, сильно и много. Ногами в какой-нибудь захудалой подворотне. Эх, знали бы вы, древние люди, что в будущем изобретут удобные машины, которые смогут довести вас из Дорсета до Лондона за 2-3 часа, а не за 12 часов. Расскажи вам об этом, так вы же меня на костре сожжете без суда и следствия. Но, как ни странно, я не смогла сказать, что скучаю по современному миру. Возможно, потому, что мне пока здесь все казалось интересным и новым, или же от того, что меня там никто не ждет. Кроме отца, который меня либо убьет, либо опять впутает в свои грязные дела. Ну или потому, что у меня в этом веке появился муж-пират, с которым не заскучаешь и не расслабишься. С таким, как он, всегда нужно быть начеку. Я проснулась от того, что в груди пылал огонь. С трудом разлепив отяжелевшие веки, я поморщилась от пробивающихся сквозь тяжелые портьеры солнечных лучей. «Почему так жарко?» Опустив голову, я попыталась понять причину жара в области груди, и сон сняло как рукой. Джеймс, раскинувшись на постели, крепко спал, уткнувшись носом в мое декольте и обхватив меня одной рукой, как подушку. Рубашка расстегнута, один сапог остался на ноге, второй валяется посреди комнаты, сюртук покоится беспорядочной горкой у двери. Складывалось впечатление, что мой супруг еле дополз до постели и что у него просто не хватило сил раздеться. Он напился или настолько устал? Но что он делает в моей постели и в этой комнате? Чарльз сказал, что это моя спальня. Аккуратно, чтобы не разбудить Джеймса, я попыталась отодвинуться, но он тут же покрепче обхватил мою талию и подтянул ближе к себе, устраиваясь поудобнее. Его нос переместился выше, и он уткнулся в мою ключицу, царапая нежную кожу декольте небольшой колючей щетиной. Взъерошенные, темно-русые волосы щекотали мой подбородок, и я отвернула голову, предпринимая новую попытку вырваться из его сонных оков. Но почему-то я не чувствовала злости или страха. Если бы он пришел за супружеским долгом, то не спал бы так спокойно. Но все же лучше в будущем дверь закрывать на замок. Я осторожно сняла с себя его руку, чувствуя себя сапером, который обезвреживает бомбу. Ведь если моя пиратская бомба проснется, то тут же потребует свой поцелуй, я уверена. А целовать его в постели, учитывая мою на него реакцию, слишком рискованно. Аккуратно приподняв его голову, Я попыталась переложить ее на свою подушку, поглядывая, чтобы он не проснулся. Но, увы и ах, зеленые сонные глаза уже смотрели на меня. В них застыло непонимание и недоверие. «Здравствуй, милая», — раздался хриплый голос. «Ты сама пришла за поцелуем?»